«Нет», — ответил я, — «нет, Хармиона. Прости мне этот смех. Это смех отчаяния. Что я могу сказать тебе? Ты наговорила много высоких слов о том, чем ты могла бы быть. Мне остается сказать тебе, кто ты есть теперь». Она вздрогнула. Я замолчал. «Говори», — произнесла она. «Ты знаешь, и очень хорошо знаешь, кто я и какова моя миссия. Ты знаешь, что я поклялся Изиде, и по закону божества ты для меня ничто. О, я знаю, что мысленно обет уже нарушен», — прервала она тихим голосом, с глазами по-прежнему опущенными в землю. «Мысленно, но не на деле. Обет растает, подобно облаку, Гармахис. Ты любишь Клеопатру». «Это ложь!» — вскричал я. «Ты самая развратная девушка, желавшая заставить меня забыть о своем долге и толкнуть на открытый позор. Ты увлеклась своим честолюбием или любовью к злу и не постыдилась перешагнуть ограду стыдливости своего пола и сказать то, что ты сказала. Берегись заходить так далеко. Если ты желаешь, чтобы я отвечу прямо, как ты спросила». Хармиона, не принимая во внимание моего долга и моих обетов, всегда была для меня и есть ничто. Все твои нежные взгляды не заставят мое сердце забиться сильнее. Едва ли ты можешь быть моим другом, так как, говоря правду, я не могу доверять тебе. Еще раз говорю, берегись. Ты можешь делать зло мне, но если осмелишься поднять палец против нашего дела, умрешь в тот же день. Теперь наша игра сыграна. Пока я гневно говорил это все, она отодвигалась назад, все дальше, и, наконец, оперлась о стену и закрыла глаза рукой. Когда же я замолчал, отняла руку, взглянула вверх, и лицо ее было лицом статуи, только большие глаза сверкали, как угли, и вокруг них залегли красные круги. — Не совсем еще, — отвечала она кротко. — Арену еще надо посыпать песком. Она намекала на то, что арену посыпают песком, чтобы скрыть пятна крови при гладиаторских играх. — Довольно, — продолжала она. — Не гневайся на такие пустяки. Я бросила кость и проиграла. Горе побежденному. Дашь ли ты мне свой кинжал, чтобы покончить с моим позором? — Нет? Тогда еще одно слово, царственнейший Гармахис. Если можешь, забудь мое безумие. Не бойся меня. Я теперь, как и прежде, твоя слуга и слуга нашего дела. Прощай. Она ушла, держась рукой за стену, а я, пройдя в свою комнату, бросился на свое ложе и застонал от горя. Увы, мы строим планы, строим себе дом надежды, не рассчитывая на гостей, на помех. И как уберечься от такой гости, как неожиданность? Наконец я заснул. Но мои сны были ужасны. Когда я проснулся, веселый свет дня, дня, в который должен быть приведен в исполнение наш кровавый заговор, наполнял комнату, и птицы радостно пели на деревьях сада. Я проснулся, и чувство тревоги овладело мной. Я вспомнил, что прежде чем наступит рассвет, я должен обогреть мои руки кровью, кровью Клеопатры, которая мне доверяет. Почему я не мог возненавидеть ее? Было время, когда я смотрел на это убийство, как на справедливый акт усердия и любви к родине. Но теперь я охотно отдал бы свое царственное право рождения, чтобы освободиться от этой ужасной необходимости. Увы, я знал, что избежать этого нельзя. Я должен испить эту чашу до дна или быть низверженным,